а потом бесконечно звонить, справляться, нервничать. Дадут, не дадут, дали. А на следующий месяц все сызново, и снова нервничать, и снова ждать. И потом комната, только до 1 апреля, а с апреля комната переходит в детский сад Литфонда, а Муру кончать школу. Еще 2 месяца до конца учебного года. Конечно, можно было бы плюнуть на курсовки и питаться дома, но чем? Чуть отъедешь от Москвы, в магазинах пусто, продуктов нет, а тут еще финская война, и хлеба не всегда достанешь. Местные жители запасаются с лета, соленья, варенье, засыпают погреба картошкой, овощами, да и блат у них. Забросят что в сельпо, они добудут, ведь жизнь здесь идет по принципу натурального обмена. Ты мне, я тебе. А что может предложить Марина Ивановна? Потому-то она так и добивается этих 2 курсовок в жалкую столовую Дома творчества. А комната? Ведь удается ей все же дотянуться 7 июня, когда Мур окончит занятия в школе и перейдет в следующий класс. Так почему же Литфонд не разрешил этого сразу? Зачем было мучить человека? Директору Литфонда Оськину хорошо было известно положение Марины Ивановны и председателю правления Литфонда, писателю Новикову. Кстати, говорили, что он был добрый человек. И, между прочим, одного бы только слова Фадеева тогда, в декабре, при разговоре с Оськиным, было бы достаточно. И Литфонд позаботился бы о Марине Ивановне несколько иначе. Итак, после февральских хлопот, прошений, заявлений, поездок в город, телефонных звонков, Марина Ивановна добивается курсовок. Март обеспечен. Есть комната и есть что есть. Но за мартом следует апрель, и снова все сначала. Марина Ивановна не теряет надежды снять комнату в Москве и всю зиму ищет эту комнату, живя в Голицыно. Она справляется у всех, кто приезжает в дом писателей. Не знают ли они? Быть может, где-то кто-то и сдает. Но трудно снять. Те, что сдают, предпочитают одиночек мужчин, чтобы без стирки, с ребенком. В феврале Марина Ивановна дает объявление в газету. Находит маклершу. Не маклершу, в общем, какую-то авантюристку, которая требует деньги вперед, не предоставив комнату. И Марина Ивановна по доверчивости и по полному неумению разбираться в людях, а может просто от отчаяния, раздобывает эти 750 рублей и отдает ей, но не комнаты, ни денег обратно не получает. И, как мы могли уже заметить, Марина Ивановна ведет упорную и каждодневную борьбу за самое, что ни на есть насущное, за кров и хлеб, за то, чтобы обеспечить сыну хотя бы подобие нормального существования. Но не только эту борьбу она ведет, она еще пытается бороться за жизнь и за свободу тех, кто заключен в тюрьму. Между терпеливыми столбцами переводов навечно были вмурованы наброски безнадежных заявлений от Сталина до Фадеева. Там, в Голицыно, за куриным двориком, в доме Лисицыных зимой 1939-40 года Марина Ивановна пишет письмо Сталину, пишет о муже, о Сергее Яковлевиче. «Утверждаю как свидетель, этот человек Советский Союз и идею коммунизма любил больше своей жизни. Каким образом он, потомственный революционер, сын народовольцев, оказывается в рядах Белой армии, а не Красной? Сергей Фронт считал это в своей жизни роковой ошибкой. Я же прибавлю, что так ошибался не только он, совсем тогда молодой человек, но и многие, вполне сложившиеся люди. В добровольчестве он видел и правду, когда же в этом разуверился, то из него ушел, весь, целиком, и никогда уже не оглянулся в ту сторону».